Глава вторая. Сборище в Калинвире. Крылатый кот стремительно летел на восток сквозь ночь, и вскоре впереди показались мрачные очертания Калинвира. Дым от тысяч коптящих факелов поднимался над Калинвиром и застилал все небо, закрывая даже свет луны. Огромные угловатые блоки темного гранита, из которых были сложены здесь все дома и замки, острыми углами выступали из мрака ночи. Округлые формы здесь не встречались вообще, а над всем городом высилась чудовищная мрачная громада — королевский замок Лаэр-Аброда. Вокруг его черных стен и башен то там, то здесь мелькали странные цветные огоньки. По временам раздавался гул, скорее похожий на гром, хотя небо было безоблачно. К черному замку короля и направил свой полет крылатый разведчик. Он сел на крыше одной из неуклюжих, угловатых башен и сложил крылья. Некоторое время он осматривался, поводя желтыми глазищами то вправо, то влево, словно раздумывая, каким путем проникнуть внутрь. Шерстка на загривке кота поднялась дыбом, длинные усы, за которые он получил свою кличку, подергивались. Хвост был поднят трубой. Кот чувствовал присутствие в замке не только колдовских сверхъестественных сил и существ, но и некоего ненавистного создания, которое вызывало у него особое отвращение. Он начал медленно и очень осторожно спускаться по стене башни, пока не достиг маленького окна, забранного решеткой. Протиснувшись сквозь ее прутья, он оказался в темной комнате круглой формы. За прикрытой дверью виднелись ступеньки винтовой лестницы, ведущие в нижние помещения башни. Все так же медленно и осторожно кот проследовал вниз. Угловатая архитектура башни давала массу возможностей не выходить из тени. Весь Калинвир был полон таких теней. Наконец, кот увидел впереди яркий свет. Он остановился, внимательно оглядываясь вокруг. Горящие факелы озаряли длинный узкий коридор, в противоположном конце которого слышались громкие голоса, бряцанье оружия и звон кубков. Кот расправил крылья и бесшумно взлетел к погруженным в глубокую тень потолочным балкам обширного зала. На одной из них, черной от застарелой копоти, он и пристроился. Отсюда было прекрасно видно все, что происходило внизу, где собралось множество мобденов. Кот уселся поудобнее и замер, наблюдая за этим сборищем. В центре главного зала замка Калинвир было устроено возвышение, вырубленное из цельного куска грубо отесанного обсидиана. На возвышении стоял трон из монолитного гранита, украшенный кристаллами кварца. Каменотесы, делавшие этот трон, явно пытались придать его подлокотникам облик химер, но работа была чрезвычайно грубая и к тому же незавершенная. Тем не менее, даже в таком виде эти фигуры являли собой достаточно жуткое зрелище. На троне разместились трое, на каждом его подлокотнике сидела обнаженная девица, тела девиц были щедро украшены непристойными татуировками. В руках у них были кувшины с вином, из которых они все время подливали в кубок, что держал в руке человек, сидевший на самом троне. Человек этот был поистине огромен, значительно выше любого обычного мужчины. На голове его мрачно посверкивала кованная железная корона, надетая поверх гривы длинных спутанных волос, концы которых были заплетены в косички. Когда-то волосы, видимо, были цвета спелой соломы, но теперь в них клочьями торчала седина, которую их хозяин безуспешно пытался скрыть с помощью краски. Борода его тоже была соломенного цвета с сильной проседью. Лицо изможденное, кожа серая, вся в красных прожилках лопнувших сосудов. Глубоко посаженные глаза были красны и источали ненависть, хитрость и подозрительность. Он был одет с головы до ног в богатые одежды явно ватхакского происхождения, но их золотое шитье давно потускнело, а сама парча засалилась и покрылась множеством пятен от пролитого вина и соуса. На плечи короля был накинут грязный плащ из волчьей шкуры, изделие мабденов из восточных земель, которыми этот человек правил. Пальцы его были унизаны кольцами и перстнями, содранными с убитых ватхагов и инхадрагов. Левая рука покоилась на эфесе огромного старого железного меча. Другая сжимала бронзовый кубок, украшенный алмазами, из которого на его одежду то и дело проливалось густое вино. Вокруг трона спиной к своему повелителю стояла стража. Каждый из воинов был столь же высок или даже выше, чем человек на троне. Стражники стояли плечом к плечу, не шевелясь, а лезвия их обнаженных мечей опирались на верхнюю кромку огромных овальных щитов, сделанных из кожи и железа и окованных бронзой. Бронзовые шлемы почти полностью закрывали лица воинов, а из-под шлемов выбивались густые длинные волосы и бороды. В их глазах, казалось, застыла вечная, неукротимая ярость. Они напряженно смотрели куда-то в пространство. То была знаменитая черная стража, их еще называли мрачными стражниками. Воины, абсолютно и безусловно преданные сидевшему на троне человеку. Король Лайр Аброд поднял свою массивную, тяжелую голову и осмотрел зал. Зал был заполнен воинами. Единственными женщинами здесь были две обнаженные прислужницы, что наливали ему вино. Их волосы и тела были грязны, сами они все в царапинах и кровоподтеках. Двигались они, словно мертвые тени, привычно прижав к бедру тяжелые, полные вина кувшины, с трудом пробираясь между огромными, грубыми воинами-мабденами в варварском боевом облачении. От этих людей воняло потом и пролитой ими кровью. Их кожаная одежда скрипела при каждом движении, а кольчуги и броня звенели и бряцали всякий раз, когда они поднимали кубки с вином. Торжественный обед уже закончился, скамьи и столы были убраны, и все воины, кроме тех, кто под влиянием винных паров давно уже спал где-нибудь в углу, стояли перед троном, глядя на своего короля и ожидая, что он скажет. В отблесках пламени, пляшущего в огромных, подвешенных к потолочным балкам светильниках, гигантские тени метались по полу и стенам зала, а глаза мабденов вспыхивали красным, словно звериные. Каждый воин в этом зале был начальником и командиром других воинов. Здесь была вся знать королевства Лайр Аброда, прибывшая, чтобы принять участие в общем собрании. Некоторые, одетые иначе, чем большинство присутствующих, и явно предпочитающие кожу и меха, награбленным у ватхагов и инхадрагов парчевым одеждам, прибыли из-за моря. То были посланцы земли Броан-Мабден, гористого края, лежащего к северо-востоку от Калинвира. Там зародилась когда-то раса мабденов. Король Лайр Аброд положил руки на подлокотники трона и, опершись на них, медленно поднялся. И тут же пять сотен рук подняли вверх кубки. «Да здравствует Лайр, властитель нашей земли!» Он механически пробормотал в ответ. «Земля — это Лайр!» Он оглядел зал странным взглядом. Глаза его на секунду задержались на одной из обнаженных девиц. Он смотрел на нее, как будто не узнавая. Из ряда воинов выступил один, дородный и крупный мужчина, с какими-то водянисто-серыми, нездоровыми глазами и красным лоснящимся лицом. На этом лице выделялся жестокий рот, верхняя губа которого едва прикрывала длинные желтые клыки. Он встал прямо напротив короля, по другую сторону от воинов черной стражи. На нем был высокий, украшенный крыльями ворона железный шлем. С плеч свисал плащ из медвежьей шкуры. Его осанка и выражение лица были властными и даже, пожалуй, более величественными, чем у самого короля, который сейчас смотрел на него сверху вниз. Король чуть шевельнул губами. «Говори, Гландит Акре!» «Да, мой король, я Гландит, повелитель земель Кре!» — ответил воин. «Капитан Денлетхиси, что очистили твои владения от вадхакской нечисти и тех, кто вступил в союз с проклятыми колдунами! Я тот, кто помог завоевать и острова Нхадрагов! Я брат пса и сын рогатого медведя! Я верный слуга повелителя хаоса!» Король кивнул. «Я помню тебя, Гландит! Ты верный меч!» Гландит поклонился. Некоторое время все молчали. Потом король повторил. «Говори же!» «Есть один Шафанхау, который сумел избежать твоего правосудия, мой король!» «Это последний, единственный вадхак, которому удалось уцелеть, остаться в живых!» Гландит дернул за шнурок, скрепляющий ворот его камзола, торчавший из-под стального нагрудника, и сунул руку за пазуху. Оттуда он извлек два предмета, висевших у него на шее на шнурке, высохшую, мумифицировавшуюся кисть руки и маленький кожаный мешочек. Он протянул их королю. «Вот рука, которую я отрубил у этого вадхага, а здесь, в мешочке, его глаз. Сам он нашел прибежище в замке, который стоит у самых западных берегов твоих владений, в замке Мойдель. Владеет этим замком женщина из Мобденов. Это марк-графиня Ралина Ан Алмглиль, которая служит стране предателей, Лив Манеш, стране, которую ты теперь хочешь предать огню и мечу, поскольку ее король отказался служить нашему делу и нашим целям». «Ты все это мне уже рассказывал», — заявил король Лаэр. «И еще о гнусном колдовстве ты рассказывал, которым они воспользовались, чтобы отбить твою атаку, когда ты пошел на штурм замка. Продолжай. Я хочу вновь пойти войной на замок Мойдель, поскольку я слышал, этот Шафанхау Корум и предательница Ралина вновь вернулись туда, считая, что там они будут для тебя недосягаемы». «Все мои армии пойдут на запад», — ответил ему Лаэр. «Все наши силы будут брошены на уничтожение Лим-Ванэш. Замок Мойдель мы возьмем с налету». «Я прошу милости, мой король. Я прошу послать меня на штурм именно этого замка». «Ты один из наших лучших воинов и капитанов, граф Гландит, и мы хотим использовать тебя и твое войско в генеральном сражении». «Но пока Корум жив и владеет колдовскими чарами, существует страшная угроза нашему делу. Я говорю истину, о великий король. Это могучий противник, может быть, более могучий, чем вся страна Лив-Манеш. Потребуется очень много сил, чтобы покончить с ним». «С одним искалеченным Шифанхау? Это еще почему?» «Он вступил в союз с хранителями закона. У меня есть тому доказательства. Один из моих лакеев Нхадрагов обладает вторым зрением, он может видеть недоступное». «Где этот Нхадраг?» «Ждет снаружи. Я бы никогда не позволил себе привести сюда эту тварь без разрешения моего короля». «Пусть его приведут».